Резюме. Сами по себе деньги не сделают вас счастливым. Нужно понимать, что именно способно принести это чувство, обладать внутренним правом на счастье и уметь его переживать. Счастливыми нас делает контакт с важными для нас вещами. Жизнь, наполненная персональными ценностями, счастливая жизнь. Важно понимать, что для вас действительно значимо, и организовывать свой мир так, чтобы в нем было место для этого. Деньги сами по себе не могут быть ценностью. Это средство для переживания ценностей. Они расширяют возможности контакта с важными для вас вещами, позволяя получать образование, путешествовать, заботиться о здоровье и внешности. Но если у вас не выстроена собственная система ценностей, деньги от этой проблемы не спасут. Вы будете гнаться за престижем, модными тенденциями или чужими ожиданиями. Такие вещи могут на время снять напряжение, но не принесут настоящего счастья. Деньги — это ресурс, упрощающий жизнь, но он не единственный. Самый ценный ресурс каждого человека — здоровье. На втором месте, на мой взгляд, время. Ведь то, как мы его тратим, определяет, как мы проживаем свою жизнь. Если вы определите свои ценности и ресурсы, тема финансов станет намного проще. Она не будет перегружена психологическим материалом, который, как правило, ухудшает финансовое положение, уменьшая способность человека зарабатывать. Еще одна важная тема, связанная с финансами, социальным положением и профессиональным успехом, это отношения с отцом. Именно они формируют ощущение человека в обществе. Чтобы отвязать эту тему от денег, необходима терапевтическая работа по сепарации. Она заключается в том, чтобы осознанно выстраивать отношения, занимать позицию по отношению к событиям своего детства, значимым людям и их мнениям. Подробнее об этом поговорим в следующей главе. Если тема денег вызывает большую тревогу и реальные страхи остаться в нищете, умереть под мостом и все в таком духе, следует обратиться в терапию и работать с вопросами базовой безопасности, опор, доверия. Только убрав тревожность, вы сможете найти рабочую и подходящую вам финансовую стратегию, если она вообще потребуется. У Руслана, как у большинства людей, вопрос денег был понемногу связан с разными вопросами. Деньги должны были помогать ему ощущать свою мужественность, быть достойным партнером, обеспечить безопасность и удовольствие. Но он совсем не чувствовал этой безопасности и не решался тратить деньги на удовольствие, испытывая вину и тревогу, когда позволял себе такие траты. Мужественность тоже была под вопросом, несмотря на высокий доход. Всегда находились мужчины, чей доход был значительно выше, следовательно, более мужественные, если следовать этой логике. Когда ему удалось перевести внимание на ресурсы в целом, именно они, как мы помним, обеспечивают безопасность, и на ценности, которые ответственны за удовольствие и ощущение правильного, то эти проблемы отвязались от денег. Тему мужественности оказалось гораздо целесообразнее решать в сфере отношений — любовных, дружеских и профессиональных, где есть реальная возможность прочувствовать, что такое быть мужчиной, и вообще ответить для себя на вопросы «Кто я?» и «Какой я?». Напряжение ушло, и жизнь стала лучше. В ней появилось больше радостей, возникло ощущение правильного, моего собственного, взамен навязанного и общепринятого. Со временем Руслан понял, что идея открыть свой бизнес ему не подходит и никогда не подходила. Именно поэтому его психика прокрастинировала эту задачу. Просто это казалось верным, потому что все успешные люди открывают свои бизнесы. Он осознал себя отличным и ценным работником, великолепным исполнителем креативных задач. Поэтому вместо организации стартапов и самостоятельного продвижения приложений, о чем он мечтал изначально, придя в терапию, он нашел себе отличное место в престижной компании и начал делать быструю и успешную карьеру в известной корпорации. Руслан понял, ни один этап своей жизни не нужно считать переходным и под этим соусом терпеть неуважение со стороны и собственную неудовлетворенность. Следует жить каждый момент своей жизни так, будто только он у нас есть. То есть принимать решения в пользу жизни, максимального соответствия собственным ценностям. Именно этот переход в сознании помог ему найти свое место и обрести устойчивость, которая в дальнейшем способствовала его потенциально бесконечному профессиональному и личностному росту.